Книги со смятыми и порванными страницами усеяли пол осенним листопадом. Модель звездной системы сломана, и астрологические карты сорваны со стен. Глобус Проспера разбит, и осколки охристо-желтых континентов лежат на полу вперемешку с голубыми фрагментами его океанов. В покоях Магнуса пронесся разрушительный ураган, но виной бездумного разгрома был не посторонний вандал и неприродная катастрофа. Автор хаоса, опустив голову на руки, так и остался сидеть на корточках посреди руин. Белые одеяния Магнуса покрылись пятнами и измялись. Кожа увяла от нескольких недель пренебрежительного забвения, а тело согнулось от непереносимого горя. За его спиной валялись обломки книжных полок и деревянной мебели. В комнате не осталось почти ничего целого. Зеркала потрескались и превратились в мозаику. Запыхавшись от своего буйства, Магнус поднял голову. Но физическая усталость была здесь ни при чем. Дыхание перехватывало от сознания масштаба учиненных им разрушений, и разум цепенел от ужаса невосполнимых потерь. Только одна вещь избежала разгрома. Тяжелая кафедра из чистого железа, которой была прикована книга Магнуса. Гримуар всех его достижений, составленный из подробнейших записей Махавасту Калимака. Достижений. Это слово комом встало у него в горле. Все его достижения оказались прахом и ложью. Все было напрасно, и все разваливалось быстрее, чем он успевал строить. Магнус поднялся во весь рост, но его тело утратило прежнее величие, словно основная его часть осталась на Терри после стычки с отцом. Момент мысленного контакта получился возвышенно ужасным. Он увидел себя со стороны. Чудовищный огненный ангел смерти, несущий гибель всем смертным, которым не посчастливилось оказаться в досягаемости его взгляда. Только отец узнал его, поскольку сам вдохнул в него жизнь и не мог не узнать собственное творение. Магнус в одно мгновение познал себя, и это обожгло его душу и сокрушило сердце. Он намеревался предупредить отца, донести до него все, что видел и все, что узнал, но все это не имело значения. Никакие его слова не могли перевесить или исправить колоссальную ошибку посещения Терры. По сравнению с тем разгромом, который он по незнанию учинил в лаборатории, предательство Хоруса отошло на второй план. Обереги, хранившие дворец сотни лет, были уничтожены в один миг. А волна психической энергии убила тысячи людей, и еще сотни впали в безумие и покончили с собой. Но это было еще не самое худшее. Хуже всего было сознание собственной ошибки. Все, в чем он был уверен, оказалось обманом. Он считал, что превзошел отца в подчинении сил Великого Океана. Он поверил в то, что научился управлять его могуществом. Но на развалинах величайшего труда своего отца он постиг истину. Ключом всему был золотой трон. Извлеченный из погребенных руин, из недр самой бесплодной пустыни, он был тем естественным магнитом, который мог открыть тайну течений варпа и набросить на них сеть. Теперь от него остались лишь обломки, и невероятно сложные стабилизаторы и варп-амортизаторы расплавились в однородную массу. Между Императором и Магнусом произошел безмолвный разговор. Было выявлено все, что сделал Магнус, и открыто все, что планировал Император. Примарх увидел себя сидящим на золотом троне, использующим его невероятную мощь, чтобы направлять человечество господству над галактикой. Он должен был стать избранным инструментом отца для достижения окончательной победы. И ему было непереносимо больно, что его бездумное высокомерие разрушило эту мечту. Лишенное его воли заклинание, которое влекло Магнуса к Терри, утратило свою силу, и он ощутил зов плоти. Он не противился ему и позволил своей сущности улететь по золотой сети к тому разрыву, который он так легкомысленно сделал в ее ткани. Там уже собрались огромные стаи хищников варпа, клубящаяся армия бесформенных монстров и кровожадных созданий, которые жили только за счет разрушения. Сумеет ли отец их удержать? Магнуса сжигал стыд за пролитую им кровь, и ему было все равно. Он пронесся по неподчинившимся времени глубинам Великого океана и очнулся в отражающих пещерах, в самом центре обители мертвых. Не осталось живых ни одного тралса, и даже их тела его заклинание иссушило до ветхой оболочки. Его встретил только Ариман, но и тот выглядел изможденным до предела. Со слезами на глазах Магнус бросился прочь от места своего преступления и почти бегом устремился к пирамиде Фатепа, игнорируя все вопросы Аримана. В одиночестве, среди обманчивых результатов многовековых исследований, его зрение затянулось кровавой пеленой. Он нередко высмеивал Ангрона за его припадки неистовой ярости, но после учиненного разгрома не мог не признать, что такое буйство доставляет некоторое удовлетворение. Магнус поднялся и вышел из разгромленного кабинета. Он стыдился потери контроля над собой и хотел прояснить мысли. Стеклянная дверь на балкон тоже была разбита, и под ногами захрустели выпавшие осколки. Магнус оперся локтями на балконное ограждение, позволяя прохладному ветерку шевелить его волосы и ласкать кожу. Далеко внизу, как будто ничего не произошло, Тиска жила своей жизнью, и ее обитатели еще не ведали, какую он уготовил им судьбу. Они ничего не знали, но над их миром уже нависло возмездие. Он не догадывался, в какой форме последует кара, но, вспоминая речь императора на Никее, опасался самого худшего. Люди ходили по площади Окулюм и улице Тысячи Львов, собирались в парках и у фонтанов, во множестве имеющихся в восточном, самом густонаселенном районе города. На севере виднелся порт, обнесенная стенами территория на нижних склонах горы, полого спускающаяся к заливу. Дальше тянулось побережье с золотистыми пляжами, уходящими в пустоши. Над восточными отрогами возвышался Акрополь Магнум, скальный выступ с расположенной на нем крепостью, давно обратившейся в руины. На самой высокой точке скалы была установлена статуя Магнуса, отмечавшая место, где он сделал свои первые шаги в этом мире. Как бы он хотел вернуться в тот момент. У подножия Акрополя обосновались десятки театров с высеченными в скалах ярусами, и на каждом мраморном просцениуме с важным видом расхаживали актеры. На равнине поднималось 5 идеально круглых куполов, построенных по правилам золотого сечения. В древние времена они служили храмами, но теперь использовались в качестве спортивных арен и тренировочных площадок. Пейзаж дополняли многочисленные казармы, гвардии, шпили и Проспера. И глядя на них, Магнус ощутил особо сильный укол сожаления. Эти мужчины и женщины должны умереть только потому, что им довелось родиться на этой планете. Горизонт прерывался пирамидами братств. Их вершины поднимались над золотистым городом, граненными хрустальными стрелами. Солнечные лучи весело плясали в гранях хрусталя. Когда-то давно он все это видел, но тогда принял видение за аллегорию. Теперь он знал истину. «И все это обратится в пепел», — печально произнес Магнус. «Вовсе не обязательно», — раздался позади него чей-то голос. Сердитый выговор замер на губах Магнуса, когда он, обернувшись, понял, что в его покое никто не входил. Он сам произнес эти слова. Вернее, его модификация. Зеркало, висевшее у двери, было разбито, но в медной раме еще осталось множество осколков, и в каждом из них мерцало отражение его глаза. В одном фрагменте он был насмешливым, в другом – сердитым, в третьем – любопытным, в четвертом – надменным. В каждом из них таилось скрытое удовольствие. Все глаза были разного цвета, и все уставились на него. «Зеркало, ты и теперь пытаешься воспользоваться моим тщеславием», произнес Магнус, испытывая ужас от зловещего предзнаменования. «Я же говорил, что это лучшая приманка для ловушки», сказали отражения целым хором дребезжащих голосов. «Теперь ты должен признать, что это правда». «Ты только этого и добивался?» – спросил Магнус. «Увидеть мое унижение?» «Унижение? Ни в коем случае!» – воскликнули отражения, словно оскорбленные этим предположением. «Ты всегда был нашим фаворитом, Магнус. Разве ты этого не знал?» «Фаворитом для чего?» Для осуществления вечного хаоса, уничтожения и перерождения, бесконечного созидания и разрушения, которое длилось всегда и будет продолжаться неизбежно. Да, ты всегда был для нас первым, а Хорус всего лишь вторым. Вечные силы заметили в тебе огромный потенциал, но даже после того, как мы зацепили твою душу, ты был слишком сильным, и пришлось использовать запасной вариант. В отраженных глазах появилась отеческая улыбка. Но я всегда знал, что когда-нибудь ты станешь нашим. Пока ваш легион притягивал к себе все подозрительные взгляды, мы повсюду сеяли свои семена. И за это я тебе благодарен. К тому же слепец зажег первый огонь пожара войны, хотя пока этого еще никто не видит. «Кто ты?» – спросил Магнус, возвращаясь в свой разгромленный кабинет. На разбитых стеклах уже появился иней, и дыхание превращалось в белые облачка пара. «Ты знаешь, кто я такой?» – ответили отражения. «Или, по крайней мере, должен это знать». Один из отраженных глаз стал вращаться в осколки зеркала, а затем превратился в огненную змею с радужными глазами и яркими крыльями. То самое чудовище, которое Магнус убил под горой Наак-Хору. Чудовище стало снова меняться, принимало различные мерцающие формы, пока Магнус не увидел перед собой огромную изменчивую тень из Великого океана. «Когда-то я назвался тебе Харанзоном, обитателем бездны и демоном рассеяния, но все это – бесполезные ярлыки, которые навешивают на меня смертные. Они утрачивают смысл, как только кто-то их произносит. Я существовал с самого начала времен, и останусь до конца Вселенной. Имена не имеют для меня значения. Мне подходит любое имя, и ни одно не отражает моей сущности. На несовершенном наречии твоей неоперившейся расы ты можешь называть меня Богом. Ты был одним из тех, кто помог мне спасти Легион», с замиранием сердца сказал Магнус. «Спасти? Нет. Я только отсрочил их судьбу», ответила тень. «Но сегодня отсрочка заканчивается». «Нет!» – вскричал Магнус. «Пожалуйста, только не это! Надо платить за то время, что я подарил твоим сыновьям! Ты знал об этом, когда принимал в подарок мою силу! Пора выполнять условия сделки!» «Я не заключал сделку!» – возразил Магнус. «По крайней мере, не с таким, как ты!» «Нет, ты это сделал!» – рассмеялись глаза. «Когда ты в отчаянии призывал на помощь в глубинах варпа, когда молил спасти твоих сыновей, ты слишком близко подобрался к солнцу, Магнус. Ты предложил свою душу, чтобы спасти их. И это обещание пора выполнять». «Тогда заберите меня», — заявил Магнус. «Оставьте мой легион, и пусть они и дальше служат императору. Они ни в чем не виноваты». «Они испили из того же источника, что и ты», — сказали глаза. «И почему ты хочешь, чтобы они служили человеку, который тебя предал? Человеку, который показал тебе источник неограниченной силы, а потом запретил им пользоваться. Что это за отец, если он открывает дверь в мир полный чудес, а потом приказывает не переступать порог? Этому человеку, который планировал воспользоваться твоей плотью, чтобы спасти от разрушения свое тело». Отражения в стекле дрогнули, и Магнус увидел золотой трон, окутанный множеством молний. А на троне отчаянно вопил обгоревший и истерзанный труп некогда могущественного существа. «Вот какая судьба была тебе уготована», — сказала зеркало. «Навеки быть прикованным к машине, в которой заключена душа императора, и испытывать невыносимые мучения ради его эгоистических целей. Смотри и познай истину». Магнус попытался отвести взгляд, но не сумел превозмочь ужас от увиденной картины. «Почему я должен верить каждому твоему слову? Твоя судьба и так тебе известна, и зачем мне что-то приукрашивать? Загляни в варп и поищи своего врага. Он и его боевые псы уже в пути. Если не веришь мне, поверь себе». Магнус закрыл глаз и бросил свой разум в потоки Великого океана. Его волнение сегодня было особенно сильным, и ревущие волны вздымались с отчаянной яростью. Повсюду царил хаос, и лишь один узкий проход оставался спокойным. В нем Магнус уловил отзвуки множества душ. Он сосредоточился на этой жизненной силе, и увидел, в каком обличии идет к нему судьба. В душе закипел неудержимый гнев. Глаз открылся, и под действием этой примитивной и прозаической ярости руки Магнуса окутались ослепительно-белым пламенем. Вся комната мгновенно заполнилась огнем, превращая любые предметы в золу. Ярость примарха испепеляла не только дерево и бумагу. Все, что осталось от после недавнего приступа отчаяния, уничтожил его гнев. Над вершиной пирамиды взметнулся столб ревущего огня, а на землю посыпались осколки лопнувших стекол. Огненная колонна, затмившая светильник на вершине пирамиды Пиридов, приковала к себе все взгляды в тиске. Только книга Магнуса осталась нетронутой, и ее страницы не пострадали от смертоносного жара. От зеркала тоже ничего не осталось, кроме пузырящейся лужицы расплавившегося стекла. «Ты можешь его уничтожить», — сказала исчезающее отражение в жидком стекле. «Скажи только слово, и я разбросаю их корабли, так что они никогда не отыщут друг друга». «Нет!» — крикнул Магнус и упал на колени, уронив голову на руки. «Никогда!»